Сейчас они, прихватив детей, покидают страну. Во всяком случае, Гарри посоветовал ей поступить именно так. «Черт, надеюсь, они спасутся», — сказал Рон, снова откидываясь на подушки. Похоже, чай взбодрил и его, щеки Рона чуть-чуть порозовели. Хотя, судя по тому, как все разговаривали со мной, пока я был Реджем Кроткотом, особым умом он не блещет. Господи! Надеюсь, им удалось смыться. Если они попадут по нашей милости в Азкабан, Гарри взглянул на Гермиону, и вопрос, который он собирался задать, о том, не помешает ли миссис Кроткот отсутствие палочки трансгрессировать вместе с мужем, замер на его губах. Гермиона смотрела на озабоченного участью Кроткотов Рона с нежностью, увидев которую Гарри почувствовал себя так, точно он застал их целующимися. «Ну хорошо, он у тебя?» — спросил Гарри у Гермионы, отчасти для того, чтобы напомнить ей о своем существовании. «Он? Какой он?» — слегка вздрогнув, спросила она. «Ради чего мы все это затеяли, как, по-твоему? Медальон! Где он?» «Так вы его раздобыли?» — воскликнул, приподымаясь на подушках Рон. «Что же вы молчали-то? Господи, хоть бы слово сказали!» «Ну, мы же улепетывали со всех ног от пожирателей смерти, верно?» — ответила Гермиона. — На, держи. И Гермиона, вытащив из кармана мантии медальон, протянула его Рону. Медальон был размером с куриное яйцо. Витиеватое, выложенное зелеными камушками «С», тускло посверкивало в рассеянном свете, пробивавшемся сквозь брезентовую крышу палатки. А никто не мог уничтожить его после того, как Кикимер выпустил медальон из рук, — с надеждой поинтересовался Рон. — Я хочу сказать, мы уверены, что Крест-Страж еще тут? — Думаю, да, — откликнулась Гермиона, взяв у него медальон и внимательно оглядев. — Если бы Крест-Страж уничтожали с помощью магии, наверняка остались бы какие-то следы. Она передала медальон Гарри, и тот тоже повертел его в пальцах. Украшение выглядело совершенным, безупречно чистым. Гарри вспомнил покалеченные остатки дневника, камень на перстне, треснувший, когда Дамблдор уничтожил скрытый в нем Крест-Страж. «Полагаю, Кикимер прав», — сказал Гарри. «Нам придется выяснить, как открыть медальон. Только тогда мы и сможем уничтожить Крест-Страж». И пока он произносил эти слова, его словно ударило понимание того, что скрыто за маленькой золотой дверцей. Даже после стольких усилий, потраченных на то, чтобы получить медальон, Гарри испытывал неистовое желание забросить его как можно дальше. Овладев собой, он попытался открыть медальон пальцами, потом произнес заклинание, с помощью которого Гермиона отперла дверь комнаты Регулуса. Ничего не получилось. Он передал медальон Рону, Рон — Гермионе. Каждый из них попробовал вскрыть его, но безуспешно. «Но ты ведь чувствуешь его?» — негромко спросил Рон, сжав медальон в кулаке. «О чем ты?» Рон возвратил медальон Гарри. Через миг-другой Гарри показалось, что он понял, о чем говорил Рон. Создавалось ли это ощущение кровью, пульсировавшей в его венах, или что-то действительно билось, точно крохотное сердце внутри медальона? «Так что мы с ним будем делать?» — спросила Гермиона.